Глава 149. От надменности к почтительности. «Молодой Гу, позвольте мне представить». Встав, Конг Тао начал представлять собравшихся. «Это лидер города Шима, Юй Джун. Это сын Пламенного Короля, Гу Яны, и его сестра Гу Фэй Фэй. Это сын виза-секретаря Мабу. Это сын шефа полиции, Гу Ли. Это сын заместителя шефа полиции, Джан Ян. А это...» Указал он на скрученного парня. «Сын секретаря Ниндзя Сюань. Юй Джун, пожалуйста, освободите молодого Ниндзя Сюаня. Это недоразумение». Юй махнул рукой, и Конг Тянь Юй освободил пьяного парня. «Я убью тебя! Я убью всю твою семью!» Пьяные люди не прислушиваются к голосу разума. Как только парень был освобожден из захвата бойца, он сразу же бросился в сторону Конг Тянь Юя, глядя на него своими красными глазами. «Успокой его!» Недовольно скомандовал Юя. Конг Тянь Юй безжалостно улыбнулся и, сделав парню подсечку, снова сбил его на пол. После чего, наклонившись, резко ударил его по шее, отправляя того в небытие. Увидев безжалостную и неустрашимую натуру группы Юэ Джуна и узнав их статус, жители базы Лонгхай, собравшиеся в комнате, в удивлении уставились на них. После представления Гу Яньи, молодой человек в элегантном костюме и остальные ребята, пройдя к диванам, сели напротив Юэ Джуна и его людей. Миниатюрная обаятельная девушка также подошла к ребятам. «Так вы Юэ Джун?» – вежливо улыбнулся Гу Яны. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Изначально я считал, что человек, захвативший город Шима, должен быть грубым, плотным мужиком средних лет. Никогда бы не подумал, что вы так молоды и изысканы». Услышав такую вежливую речь Гу Яньи, остальные ребята по-новому посмотрели на Юэ Джуна. В их глазах появилось почтение и даже намек на страх. Рядовые чиновники и обычные жители лагеря не знают, что Юэ Джун захватил город Шима. Но это было хорошо известно высокопоставленным чиновникам и офицерам, а также членам их семей. Они также знали, что Юэ, захватив военную базу, получил современное военное снаряжение для целого батальона. Уже сейчас боевую мощь города Шима можно было сравнивать с лагерем выживших Лонгхай. Практически Юэ был на равных с лидерами базы Лонгхай. Ему только не хватало официального статуса. Без такого статуса город Шима, даже не начав транслировать сигнал о создании нового лагеря, не сможет привлечь столько же людей, как и правительственный лагерь Лонгхай. Поэтому эти молодые отпрыски высокопоставленных должностных лиц не хотели обидеть Юэ Джуна. Своим статусом и положением они могли запугивать лишь простых людей, не смея провоцировать сильных врагов. «О, ты мне льстишь», – учтиво ответил Юэ. А Юэ не боялся этих сыновей высокопоставленных чиновников, но он и не отказывался от своих хороших намерений. Он пока не знал, как себя вести с нейтральными людьми. Но, вероятно, создание дружеских отношений – не самый плохой выбор, даже если их интересы пересекаются. Гу Яньи выгодно отличался от дурных сыновей влиятельных людей, с которыми Юэ Джуну приходилось встречаться. У него были интересы в нескольких областях, и разбавляя разговор остроумными комментариями, их беседа была весьма оживленной. Юэ не мог не признать, что Гу Яньи был одним из самых выдающихся молодых людей, с которыми ему довелось общаться. Ему было видно, что помимо боевых и лидерских способностей, он не мог сравниться с этим парнем в умении вести беседу, в определенных знаниях или в этике. В аристократических семьях встречается много детей-неженок, но талантливые дети таких семей были намного более выдающимися, нежели обычные люди. Имея богатые ресурсы и вырастая под влиянием успешных родителей, они, естественно, будут гораздо успешнее своих сверстников. Конечно, при условии усердной работы над собой. Все женщины, работающие в клубе «Седьмое небо», были непростыми. Увидев вежливое отношение известного молодого мастера семьи Гу, они стали более вежливыми к Юэ Джуну, поняв, что его истинный статус был намного выше, чем они изначально предполагали. Девушки также стали более лестными. Лю Хун, сидевшая рядом с ним, стала еще очаровательнее, используя все свои способности для соблазнения Юэ Джуна. Только холодная красавица Фан Чу осталась такой же, не пытаясь стать ближе к нему. У нее не было никаких интимных желаний к нему. Внезапно дверь снова распахнулась от пинка, и в комнату вошла большая группа людей. Впереди был молодой человек с окрашенными светлыми волосами, одетый в военную форму капитана армии. Обнимая двух девушек, на которых из одежды были лишь небольшие лоскутки, он со смехом сказал: «Я спрашиваю, кому же служит Фан Чу? Но никто не отвечает. А оказывается, молодому Гу. Гуяньи, здесь так много женщин, что ты думаешь о передаче Фанчу мне. Я плачу все ваши сегодняшние расходы в седьмом небе. Передайте ее мне. Я возьму ее в свою свиту. Двое мужчин, также одетые в военную форму и стоявшие за вошедшим парнем, без слов направились к Фанчу. Но Юэ притянул ее к себе и, сделав глоток из своей чашки, сказал: «Преподайте мне большой урок». Конг Тянь Юй и Ван Цзэ, еще один боец Юэ, резко подскочив с дивана, атаковали военных. Они были лучшими энхансерами, постоянно следовавшими за Юэ Джуном и достигшие 8 и 9 уровня. Их сила намного превышает возможности обычных людей, а броня из кожи мутировавшей змеи может остановить большинство атак. Двое военных были элитными солдатами, поэтому смогли отреагировать на нападение. Однако хватило только 3 раундов, чтобы они оба были прижаты к полу. «Кто этот человек?» – спросил Юэ, глядя на Гуяньи. «Почему он столь высокомерен?» «Это Лайшен». Гуяньи быстро представил парня в военной форме. «Он сын командующего Лайчена. Слева от него сын командира роты Юаньган, а справа сын другого командира роты, Ченгуан». Увидев, что 2 его человека были быстро повержены, Лайшен присмотрелся к человеку, осмелившемуся противостоять ему. Рассмотрев этого молодого человека, его лицо изменилось, и он с некоторым удивлением спросил: «Вы Юй Джун?» Его отец, Лайчен, рассматривал Юй Джуна как потенциального противника, поэтому посылал шпионов сфотографировать его издалека. Лайшен тоже видел это фото, правда, оно было немного размытым. Однако он смог опознать Юй Джуна по его фигуре и по уважительному отношению к Гуяньи. «Да, я Юй Джун», – прямо ответил Юэ. «Так это командир Юй Джун», – улыбнулся Лайчен. «Позвольте сохранить мое лицо. Освободите моих телохранителей». «Отпустите их», – махнул рукой Юэ. Ван Цзэ и Кунг Тянь Юй отошли от поверженных. Немедленно встав, оба солдата с красными от стыда лицами быстро вернулись к Лайшену. И, встав позади него, с ненавистью уставились на одолевших их бойцов.